Советский Союз доживал последние дни. Черной тучей вступали в свои права тяжелые для всех 90-е. Город заполонили бандиты, то тут, то там звучали выстрелы. Как никогда обесценилась жизнь человека, которая теперь не стоила и ломаного гроша. Несмотря на это, все жили надеждами на светлое будущее. И когда Миле исполнилось 25, она решила отметить это событие в ресторане. Она пригласила на торжество одноклассницу Марину и трех подруг, с которыми работала в университете. Стол был заказан заранее. Когда все разместились по своим местам, первой произнесла тост Марина. «Дорогая моя милочка, поздравляю тебя с 25-летним юбилеем. Желаю тебе всего-всего хорошего, а самое главное — семейного счастья. И вообще несправедливо, что у такой красотки сердце до сих пор свободно. Куда только смотрят мужчины. Давайте выпьем за то, чтобы Мила как можно скорее нашла своего любимого человека». Когда все подняли бокалы, Мила взмолилась. «Девчонки, вы что, все время хотите меня сосватать? Мне и так хорошо одной. Давайте лучше попрыгаем. Сейчас будут петь эскадрон». После неистовой пляски все запыхавшиеся вернулись за стол, и одна из университетских подруг стала произносить тост. «Людочка, я тебя поздравляю с твоей датой. Как и Марина, желаю, чтобы ты имела свой семейный очаг, чтобы рядом было сильное мужское плечо, на которое можно было бы опереться в случае невзгоды. Это я говорю не ради красного словца. Видишь же, что творится кругом. Сейчас выжить одной стало очень сложно. Давайте выпьем за то, чтобы наша Людочка в скором времени пригласила нас на свою свадьбу». «Опять 25», — рассмеялась Мила, поднимая бокал. «Вы сейчас нагадаете мне женихов?» Когда оркестранты стали играть плот, с разных сторон подошли трое мужчин и, потолкавшись возле стола девушек, одновременно пригласили Милу на танец. Она игриво подмигнула оторопевшим подругам, мол, доигрались, и, выбрав самого рослого и симпатичного мужчину, пошла с ним танцевать. Оставшиеся двое досадливо переглянулись и отошли к своим столам, поставив в неловкое положение девушек, каждая из которых посчитала, что ее таким образом выбраковали. Мила, видя, что обидели подруг, спросила у пригласившего на танец мужчины: «Это ваши друзья? Почему они такие неучтивые?» «Нет, первый раз вижу», — ответил мужчина. «А что, девчонок не пригласили на танец?» «Да, развернулись и ушли». «Но они же шли приглашать именно вас на танец, а тут такой облом», — засмеялся мужчина, сверкнув золотым зубом. «Потому и огорчились». «Все равно как-то некрасиво получилось», — покачала она головой. «Оскорбили моих подружек». «Ладно, в следующие 4 танца я приглашу их всех по очереди», — засмеялся мужчина. Мила внимательнее оценила своего кавалера: высокого роста, лицо мужественное, местами даже суровое, темные усы, спортивного телосложения с крепкими бицепсами. Ей нравился такой тип мужчин. Она бы хотела еще потанцевать с ним, поэтому с жеманной улыбкой мотнула головой. «Нет, приглашайте только меня». «А как вас зовут?» «Людмила. А давайте перейдем на «ты»?» «Давай». «Люда, меня зовут Эдуард. Можно Эдик?» «Эдуард?» — удивленно спросила она, нахмурив брови. «А что, не нравится имя?» — спросил он, глядя ей в лицо. «Почему же? Нравится». «А почему нахмурилась?» «Тебе это показалось». Когда оркестранты закончили играть музыку, Эдуард под руку проводил Милу до стола. Присаживаясь, она слегка потянула мужчину за руку и, когда тот наклонился, шепнула на ухо: «Смотри, чтобы эти двое не опередили тебя». «Не позволю», — улыбнулся он. «Тут как раз одно место свободно. Я чуть погодя пересяду к вам. Буду защищать тебя от назойливых гостей». Когда Эдуард удалился, Марина восхищенно воскликнула: «История свершается на наших глазах. А что, нормальный, красивый мужчина?» Мила улыбнулась подругам. «Девчонки, это вашими молитвами. Он скоро пересядет за наш стол». «Так быстро познакомились?» — удивленно протянула университетская подруга. «За один танец?» «А что тянуть-то?» — рассмеялась Марина. «Времени на раскачку нет». «Он случайно не женатый?» — высказала свои опасения Марина. «Такие мужчины по задворкам не валяются». «Какая разница, женат или нет?» — махнула рукой Мила и задорно добавила. «Если понравится, отобью от жены». «Ой, зачем ты так?» — всплеснула руками Марина. «Никого не надо отбивать, а найти свободного. Ты поинтересуйся, у него может быть действительно холостой». «Ага, он так и признался тебе», — скептически усмехнулась одна из подруг. «Им бы только затащить девушку в постель, а там хоть трава не расти». «Ладно, не спорьте, время покажет», — сказала свое слово Мила. «Я же не собираюсь прямо сейчас выходить за него замуж». Она искося стала наблюдать за Эдуардом. Тот сидел в компании молодых людей в черных кожаных куртках. Они о чем-то оживленно разговаривали, иногда взрывались громким хохотом. Чувствовалось, что они в ресторане не случайные люди. Вели себя по-хозяйски, вальяжно подзывая официанта, который по первому же мановению их руки сиюминутно подбегал, чтобы обслужить стол. В какой-то момент взгляды Эдуарда и Милы встретились. Тот махнул ей рукой и отправил воздушный поцелуй. Она в ответ улыбнулась и коротко кивнула, чувствуя в груди учащенное сердцебиение. Он ей нравился все больше и больше. Она с нетерпением ждала, когда оркестранты, ушедшие на перерыв, вернутся на сцену, чтобы потанцевать со своим новым знакомым. Глазастая Марина, также наблюдавшая за Эдуардом, наклонилась к Миле и шепнула. «А они не бандиты?» «Какая разница?» — рассмеялась Мила. «Кто сейчас не бандит?» Когда включили медленную музыку, Мила не успела моргнуть глазом, как те двое, которые ранее приглашали ее на танец, оказались возле стола. Она, не откликнувшись на приглашение, посмотрела в сторону Эдуарда и пожала плечами. Он рукой подал ей знак, мол, не беспокойся, все будет нормально. Встал из-за стола, подошел к навязчивым танцорам, пригласил их в сторону и, жестикулируя пальцами, что-то им объяснил. Те, понимающие, развели руками и вернулись к своим столам. «Круто!» — восхищенно заметила Марина. «По-моему, он точно бандит». Пока не закончилась музыка, к Миле по очереди подошли еще двое жаждущих оказаться рядом с красивой девушкой, но она с милой улыбкой отказала им в танце. Заметив это, Эдуард подмигнул и отправил в ее сторону второй воздушный поцелуй. Снова звучала музыка, и Эдуард пригласил Милу на танец, опередив еще одного желающего. Кружав танцы, Эдуард засмеялся. «Эти демоны не оставят тебя в покое. Я сейчас же пересаживаюсь за ваш стол». «Ой, действительно пора», — кокетливо улыбнулась она своему напарнику. «А то идут и идут». Увидев восторженные глаза своей новой знакомой, Эдуард поцеловал ее в щеку. Мила сильнее прижалась к нему, показывая, что ей приятны эти знаки внимания. Когда Эдуард подсел за их стол, четыре пары глаз впились в него с интересом, разглядывая мужественную внешность нового знакомого Милы. Увидев такое, она прыснула со смеху. «Девочки, вы что на самом деле? Не пугайте человека!» Эдуард оказался не из пугливых. Он рассказал пару смешных анекдотов, а затем поманил щелчком пальцев официанта. Когда тот подошел и встал в выжидательной позе возле стола, Эдуард обратился к девушкам. «Вам шампанское или коньяк?» «Шампанское!» — одновременно крикнули трое девушек, а одна из университетских пожелала коньяка. «Вадим, принеси три бутылки шампанского и бутылочку коньяка», — приказал он официанту. «Прихвати шоколад или шоколадные конфеты, не забудь фрукты. Что у тебя из фруктов имеется на сегодня?» «Вчера привезли виноград, яблоки, апельсины. Тащи все». Как только стол был завален всевозможными явствами и напитками, Эдуард произнес тост. «Девчата, поздравляю вас с наступающим 8 марта!» «Ура!» — крикнула Марина. «Осталось 2 часа!» Мила изредка поглядывала на Эдуарда, для себя отметила, что в душе у нее появилась влюбленность, и что в дальнейшем она может даже влюбиться в этого сильного и красивого мужчину, своей щедростью и галантностью, сразившего наповал ее подруг. На очередном танце Мила взяла на себя смелость и спросила. «Эдуард, ты не женат?» Он удивленно взглянул на нее и ответил. «Был. Развелись. А что?» «Не сошлись характерами. У нас есть общий ребенок, мальчик. Он с ней». «И я была замужем», — призналась она. «Муж погиб. Есть девочка». «Вот и славно», — улыбнулся Эдуард. «Не люблю недомолвки». С этими словами он повторно поцеловал ее в щеку. В конце вечера, когда настало время расплачиваться, Мила потянулась к своей сумочке, но Эдуард подхватил ее руку и приятно удивил всех. «Не надо, стол уже оплачен. А теперь, девчата, вас развезет по домам мой водитель». «Эдуард, вы сегодня устроили нам сказку? Будто на балу побывали?» — восхищенно заметила Марина и, оглядев стол, спросила. «А непочатую бутылку шампанского мы сможем забрать с собой? Завтра отметили бы 8 марта». «Конечно», — кивнул Эдуард и, подозвав официанта, приказал. «Положи шампанское и фрукты в пакет. Добавь туда еще 2 бутылки. Девушки возьмут с собой». Когда все потянулись к выходу, Эдуард взял Милу под руку, отвел в сторону и спросил. «Я могу тебя еще увидеть?» Мила в душе ждала этого вопроса. Она не хотела расставаться с ним навсегда, но сама об этом говорить постеснялась, надеялась на инициативу со стороны мужчины. «Конечно», — засияли у нее глаза, — «я оставлю тебе свой телефон». Прежде чем сесть в машину, Мила повернулась к Эдуарду, чтобы попрощаться. Он обнял ее и поцеловал в губы. Опьяненная больше от поцелуя, нежели от шампанского, она села в машину.